Бессмысленно сравнивать войну и другие роды человеческой деятельности. Бессмысленно даже сравнивать две войны между собой. Каждая война уникальна, даже если вы начинаете ее рано утром со своей женой, а к вечеру миритесь, чтобы утром начать все заново. Светлейший князь Багратион, неведник войска российского. Издревле предки наши именовали границу чужого мира кромкой, а сам мир за гранью нашего естества изнанкой или навью. Навий мир, вопреки представлениям людей недалеких, не был ни злым, ни добрым, ровно как и наш мир Яви, существуя по своим законам, отличным от законов, известных с малолетства и тем понятных. А законы Нави были неясны, а стало быть опасны для большей части мира. Но из глубины веков до нас дошли легенды и сказания о чудесных вещах и существах, проникавших в мир Яви не для злого умысла, а провидением богов, и дарившие тем, кто их не убоялся, силу великую. Так даровала силу божественную великому витязю Сварогу палица волшебная, что могла быть и копьем, и дубиною, и мечом острым, и вообще каким угодно оружием. Лук витязя Алексея Волховича, что стрелу пускал на многие версты. Чаша Святослава Мудрого, что показывала всякую ложь и кривду. И, конечно же, Василиса Премудрая, подарившая Руси первый источник силы, прозванный народом Василисов, или царский источник. А были еще и звери, разумностью с людьми спорящие, и чудеса всякие, что многую пользу Руси-матушке принесли. Список чудес тех открыт для всякого любопытного, и описывать его здесь тщета и морока. Посему разговоры о зловредности Кромки и Нави в целом стоит почитать глупыми и болтовней досужий отдел. Из статьи главы Высшей школы волхвов, действительного тайного советника Пирогова Николая Ивановича, вестник Китежград, 30-го изока, 7364 года. Как ни странно, гонка военных расходов сначала дала резкий импульс всей экономике Европы, так что граждане в целом стали жить значительно лучше, чем до этого. А лучше, значит, и отношение к правителям стало более терпимым, и даже позорный разгром 1953 года уже не воспринимался как военная катастрофа, а как разминка перед действительно крупным делом. Почти никто не обратил внимания, что из Европы практически полностью исчезли русские купцы, дипломаты и вольные путешественники, а те, что появлялись, действовали быстро, тут же проворачивая свои дела и исчезая. Зато на границах открылись ярмарочные городища, огромные площади, заставленные шатрами и деревянными палатами, где можно было торговать с европейскими купцами под охраной поместного войска. Это было сделано прежде всего для того, чтобы избежать так любимого европейцами взятия в заложники и последующей торговли живым товаром, и вообще любых провокаций. Каждый, выезжавший за границу, теперь подписывал грозную бумагу, что снимает с государства всякую ответственность за свою безопасность и вообще засовывает голову в эту мясорубку исключительно на свой страх и риск. Также были своевременно удалены и иностранные представительства, отдельные купцы и вообще граждане других государств, а тем, кому ехать было некуда в силу разных причин, получали предписание выехать в небольшие уездные города под надзор полиции, где им и следовало пребывать до особого распоряжения. Эти и ряд других мер позволили начать инженерное оборудование границы для достойной встречи гостей. Долгожданным туристам из просвещенной Европы предлагался широкий выбор развлечений и увеселений по дороге в Москву. Минные поля, засеки, огневые мешки, укрепленные районы с дотами и другие аттракционы. Ну и, разумеется, для отдыха после столь разнообразных забав заботливо выкопанные рвы братских могил на 2000 мест каждая, обработанные таким образом, чтобы уже никто не мог побеспокоить незадачливых туристов, поднимая их снова. А для магов и некромантов были приготовлены совершенно особые развлечения. Снайперские команды, вооруженные ружьями крупного калибра и ракетные установки залпового огня, снаряженные напалмом, обещали колдунам пусть и короткие, но яркие ощущения. Совет маршалов, в которой объединились все командующие европейскими армиями, придумал невиданную для того времени тактику наступления по всему фронту, справедливо полагая, что у одной страны просто физически не хватит сил перекрыть линию военного столкновения от Балтийского до Черного моря. И в такой ситуации воздухолеты были относительно бесполезны, так как не было скоплений войск, а самолеты, которые могли работать с низких высот, были еще довольно редкой птицей в небе, чтобы нанести существенный ущерб. Вся стратегия, разработанная первым маршалом Франции Николя Даву, маршалом Сомерсетом Регланом и брауншвейгским принцем маршалом Фердинандом, была основана на быстром и мощном ударе огромной армии, которая должна была в срок от мая до сентября дойти до Москвы и взять ее штурмом, что, по их представлению, было окончанием войны. Для этого 20 мая 1857 года от обретения благодати границы между Великопольским королевством, Галичанией, Валахией и Литвинией должны были стянуться армии общим количеством в 10 миллионов голов. Прибывавшие отряды сразу же расформировались с тем, чтобы в одном подразделении были люди из разных краев Европы, и им придавался офицер, прошедший обязательную трехмесячную стажировку в учебных лагерях или еще более основательную полугодичную подготовку в офицерской школе под Берлином. Для того, чтобы реализовать подобный порядок, потребовались меры чрезвычайные, вплоть до уничтожения отдельных военачальников и свержения правящих династий. Но результат того стоил. Невиданная концентрация ресурсов и власти в руках трех царствующих домов и десятков банкирских семей давала поистине волшебные возможности. Уже не казались несбыточными планы по покорению Индии, Китая и самого желанного приза – Северной Атлантиды. И то, что в начале этих славных дел нужно будет всего лишь уничтожить так донимавшую всех Россию, только добавляло перца ситуации. Вся информация, поступавшая от агентурной и армейской разведки, наблюдателей и аэроразведки, сходилась в командный пункт, занявший просторное здание Генерального штаба военного приказа близ Пресненских прудов. На огромной карте, нарисованной на стеклянной стене, флажками отмечались перемещения вражеских армий размером до полка и особенно крупных обозов. Также на основании газетных статей следили за формированием новых полков и строительством военной техники. В целом понятие «военная тайна» еще не существовало, так что заметки о том, что с такого-то завода выпущен в небо 52-й дирижабль или о досрочном закрытии контракта на поставку орудийных стволов, попадались постоянно. Все это время Горыня метался по строящимся укрепрайонам, подгоняя поставки сырья и материалов, а иногда и вешая особо непонятливых деятелей ближе к солнцу для окончательного просветления. Так, после вопроса о судьбе эшелона со стройматериалами, получив ответ «не могу знать» от полковника-интенданта, лично воткнул тому пулю в лоб перед подчиненными полковниками, обалдевшими от такого представления. Состав нашелся уже через 3 часа, правда уже не весь, но убыль по количеству груза была компенсирована десятком повешенных интендантов и железнодорожников, включая боярина Рубцова, который, собственно, и затеял все это дело. Так или более того, лютовали все советники и офицеры, занимавшиеся созданием полосы препятствий для европейских проходимцев, поскольку понимали, что не вложенная копейка сейчас – это чья-то жизнь, а возможно и не одна. А те, кто не понимали, в лучшем случае перебирались в глубокий тыл заниматься лесозаготовками, а самые выдающиеся украшали собой Г-образные инсталляции. Пока на западной границе собиралась внушительная толпа в 5 миллионов голов и еще пара миллионов на южной, в районе Румынии, группа армий «Центр» под командованием Петра Ивановича Багратиона, группа армий «Юг» под командованием Михаила Богдановича Барклая де Толли и собранная по остаточному принципу и на всякий случай армия «Север» Ивана Федоровича Паскевича занимались обустройством отдельных опорных узлов и боевой учебой. Всего в трех группах армий было около 3 миллионов человек, а основная часть пополнения в виде поместных, запасных и резервных полков устраивалась на второй линии обороны, ближе к центральным районам, что было связано со сложностями снабжения армии продовольствием. Даже несмотря на действующее ответвление главного рельсового хода в виде однопутных железнодорожных путей, ведущих к военным городкам, работавшие на снабжение армии десятки воздушных кораблей пятитонок, обеспечение было непростой задачей, и связано это было с отсутствием промежуточных складов и автомобильного транспорта с дневным пробегом в 200 километров. Там, где уже нельзя было гонять воздухолет, в дело впрягались конные повозки, двигавшиеся со скоростью быстрого пешехода. Европейцы поступали проще, изначально насытив места развертывания армии зерном и фуражом, а когда еды не хватало, солдаты просто голодали, дожидаясь подвоза, или грабили соседние хутора и городки. Если же продукты так и не приходили, а воровать было негде, то то солдаты бунтовали и в итоге удобряли землю своими останками после прибытия дежурной команды магов. В общем, армии были по размеру уже на уровне 20 века, а транспорт в массе своей так и остался в веке 19, несмотря на отдельные прорывы. И именно поэтому огромная неповоротливая армия, одно управление которой занимало десяток обозов, также медленно и неторопливо накапливалась на границе, собираясь в 20-х числах мая перейти ее и ринуться мутным потоком к Москве. Началось, как всегда, внезапно, в 4 часа утра, когда солнце только встало над горизонтом. Вражеские полки по наведенным переправам и просто по суше начали массово переходить границу в районах Белой Руси, направляясь к Минску, на киевском направлении и на юге, откуда удар должен был отсечь низовья Волглы. Европейская армия, в целом куда хуже вооруженная и менее обученная, просто давила массой, когда на одного русского стрелка приходилось 5-6 стрелков, а такой ворох пуль обязательно находил себе дырочку. Опоенные зельями и напуганные дейкоты, шагающими сзади некромантами, войска лезли вперед, не считаясь с потерями, и даже смертельно раненый боец все равно стрелял и полз вперед, словно в этом и заключалась его жизнь. Так что практически повсеместно русские войска огрызались, оставляя горы трупов, но отступали к линии обороны, которую остряки уже прозвали Горынычевой, несмотря на то, что строил ее князь Тотлебен, а Горыня был лишь генеральным инспектором службы снабжения. Словно многоголовый змей, линия бугрилась оголовниками дотов и щетинилась башнями орудийных установок, а перед ней, на расстоянии до километра, расстилались минные поля. Больше 2 месяцев понадобилось всем 3 группам армий, чтобы дойти до Минского, Киевского и Николаевского укрепленных районов, разменяв 10 жизней за одну. Но даже такая статистика категорически не устраивала командование армии, и Багратион ходил мрачнее тучи, видя, как просачиваются потрепанные полки через коридоры в укрепрайонах. Но солдаты и офицеры не выглядели побежденными. Они-то уже взяли свое за смерти товарищей, и на лицах не было и тени обреченности, а лишь решимость биться до конца. Полки, отдельные батальоны, а точнее то, что от них осталось, и просто группы солдат выходили к точкам прохода почти 1,5 месяца, и только к августу в поле зрения наблюдателей появились передовые группы войск. В Минске это были егеря Николая Даву, под Киевом пионерные части Фердинанда, а на юге легкая кавалерия маршала Реглана. Наученные горьким и кровавым опытом, они не полезли на укрепление, а выслали разведку по всем рокадным дорогам в поисках обходных путей. Но все, что можно было уничтожить, было уничтожено, и в стране, где и так немного дорог, это сразу стало проблемой. Тактики преодоления столь мощных сооружений не было, а подтягиваемые батареи и боевых колдунов долбили сверху юркие и подвижные штурмовики. Наконец пришло время столь долго выращиваемого Джокера в виде огромной воздушной армады в 3,5 сотни вымпелов. Ветер, нагнавший сплошную облачность, двинулся с запада на восток, и вслед за очень мощным вихрем двинулся воздушный флот группы армий «Центр». Все было сделано с таким расчетом, чтобы прижать непогоды русские воздушные силы и дать возможность флоту дирижаблей беспрепятственно отбомбиться по линии укреплений. Маневр, неожиданный для командования русской армии, удался в полной мере, и сотни дирижаблей вывалили свой груз на позиции укрепрайона. Но потери были небольшими, так как пострадали лишь наблюдатели и древоземляные огневые точки, попавшие под прямой удар бомб, начиненных магическим порохом. Но и уйти безнаказанно бомбардировщики не смогли. Несмотря на дождь и шквальный ветер, сорвиголовы адмирала Степаняна подняли больше 1,000 самолетов в воздух и устроили в небе огненную карусель, сбив 23 дирижабля. Посчитав, что основные защитные сооружения уничтожены, маршал Фердинанд бросил в атаку французский саперный полк и немецкие пионерные части. Стремясь поскорее преодолеть простреливаемую полосу, саперы сели на лошадей позади кирасиров, которые галопом поскакали по изрытой воронками земле к торчащим из земли колпакам бетонных дотов. Их подпустили 300 метров и ударили из пулеметов, устроив настоящую бойню. А через 30 минут, по разведанным координатам штаба, ударили пушки крупного калибра, превратив в фарш командование 3-й армии и полк охраны. Так или почти так было на всех рубежах. Уткнувшись в многочисленные защитные построения, европейцы сначала попытались взломать линию обороны, затем пометались вдоль фронта, ища возможности для обхода, и когда убедились в тщетности этих попыток, встали уже намертво, пробуя так и сяк подломить русскую защиту. И даже подъем мертвецов, когда огромные толпы ранее убитых солдат и офицеров двинулись в атаку, ни к чему не привел, так как все поднятые были очень быстро разорваны в клочья автоматическими пушками. Налеты бомбардировочных дирижаблей на мирные города возле линии фронта были свернуты после показательного уничтожения Рейхстага в Берлине, когда всего 5 высотных воздухолетов спокойно отбомбились по центру столицы германских земель с 8000 метров и также спокойно ушли на свою территорию. Вообще это была очень странная война. Стреляли ружья и пушки, гибли люди, миллионы полновесных золотых улетали словно в трубу, а фоном к этому тысячи предприятий, огромные земельные владения разорялись, меняли владельцев, но десяток банкирских домов и 5 военно-церковных орденов продолжали богатеть. Но народам Европы было не до того. Газеты, листовки и плакаты печатались огромными тиражами, и толпы народа стояли у площадей, читая текст очередного призыва пограбить богатого соседа. Были даже лотереи, где разыгрывались участки земли в различных российских губерниях, получивших название «директорий». И первые счастливчики уже считали дни, когда они смогут перебраться на новые, благодатные земли, где их ждут тысячи трудолюбивых и послушных рабов. Ну а если непослушных, что ж, на то и существует ландмилиция и полевые суды. Большой успех среди европейцев вдруг получили атласы и карты России, открытки с видами городов, а также фотографии русских красавиц или тех, кого называли русскими именами, в различных интересных позах и практически без одежды. Концерн Ротшильдов активно осваивал новый тип печатной продукции, еще не получивший название. Война перешла в вялотекущую фазу, что позволило Горыне метнуться пару раз в столицу к женам и детям, а командованию вообще начать постепенную ротацию войск, чтобы избежать окопных болезней. Даже доделали железную дорогу взамен Времянки, которую кинули в процессе подготовки к войне, и протянули телефонную линию в столицу, попутно обеспечив связью десятки городов. Горыня летел на своем личном воздухолете, когда на борт пришла телеграмма от императора со срочным приказом возвращаться. От столицы только-только отлетели, так что возврат занял буквально пару часов, и очень скоро Горыня быстрым шагом вошел в кабинет государя, услышав по пути лишь 2 слова «десант» и «Ладожск». Ладожском в этом мире называли не особенно крупный город, построенный на том месте, где в реальности Горыни стоял Санкт-Петербург. Река Нева называлась Большой Ладогой, и город, соответственно, получил название Ладожск. Как туда смог просочиться десант, было совершенно непонятно, потому как пушки островной крепости Рюк прикрывали город со стороны залива, а совершенно непроходимая засека отрезала его от жадных и вороватых финнов. «Смотри», — император начал, как всегда, без предисловий, подойдя к карте на стене. «Откуда пролезли, непонятно, но Ладожск в блокаде. Крепость держится, там ее с воды не взять, а запасов у них на год и более. Плохо то, что те, кто высадились, а это части бритов и германцев, перекрыли дороги из Ладожска, и эвакуация мирного населения невозможна. Волхвы сейчас пытаются навести дорогу через озеро, но очень сильно противодействие магов. Мы начинаем перекрывать дорогу в районе Новограда, поскольку лишь там есть значимые войска, и начали переброску войск и формирование 100-тысячного ударного корпуса под Вишеру». Император внимательно посмотрел на Горыню. «Командование корпусом возлагаю на тебя. В качестве штаба возьмешь сводный штабный отряд, который уже вылетел к Вишере, и вообще все, что тебе нужно». «Почему я?» Горыня никогда не имел иллюзий относительно своего полководческого таланта. В смысле, относительно его полного отсутствия. Полк, ну или дивизия, были его потолком. И это еще при том, что нужно было подобрать грамотный штаб и парочку очень хороших замов. А сейчас ему под командование отдавали 100-тысячный корпус, причем из элитных частей, которые держали до сих пор в резерве. Да, их отдадут не все, но в такой ситуации вообще каждый обученный солдат на вес золота. Провода они перерезали и амулетную связь погасили, но твои радиостанции работают. Доклады идут постоянно, и по сообщениям генерал-губернатора Ладожска Гурина, всех мирных жителей, захваченных по дороге, уничтожают на жертвенных кострах. Государь побледнел от гнева. «А ты, я знаю, не чистоплюй, поэтому ты придешь туда и уничтожишь их всех. Ни пленных, ни нонкомбантантов среди высадившихся нет. Я, император всея Руси, приказываю тебе своим словом уничтожить их всех до последнего человека». Михаил III выпрямился во весь свой немалый рост. «А потом мы придем к ним в дом».